10. Сайлас. Сейчас самое время сказать спасибо. Атия выглядит оскорбленной самой мыслью об этом. Похоже, она не привыкла к тому, чтобы ее спасали. Мне приятно думать, что я, возможно, единственный, кто когда-либо удостаивался такой чести. «Спасибо», — сказал мальчишка. Тристан. Я запомнил его имя. Он до сих пор белый, как мел, и в ужасе пялится на Ликана, без сознания покоящегося у моих ног. «Сиди тихо, Тристан», — бросила Атия своему человеческому дружку. «Вестник не сделал ничего, заслуживающего благодарности». Я поднял бровь. «Всего лишь спас тебе жизнь». «Не без выгоды», — ответила она, с подозрением изучая меня. Я улыбнулся. «Нефосы умные. Либо это правда, либо она настоящий параноик, раз не может поверить, что кто-то пытается помочь, не ожидая ничего взамен. Хотя она не так уж ошибается». «Атии не нравится, когда люди спасают ее», — объяснил Тристан. «Да уж вижу». «Меня не надо спасать. А теперь, Вестник, позволь спросить, что же тебе нужно?» Атия с силой вдавила руку в бок и слегка наклонилась. Защитная поза, если таковая вообще может быть. Интересно, как она планирует сражаться со мной, если ее силы угасают. Может быть, неделю назад или даже вчера она могла бы здорово потрепать меня, пусть и ненадолго, но бросила бы вызов моему бессмертию и ранила меня. Но не теперь. Сейчас она тает. Отчаянно. «Как ты смотришь на возможность отправиться в Аксению?» — спросил я. Я понял, что самое время продолжить, когда Атия моргнула, так быстро, словно я только что поднес к ее лицу сияющую звезду. «Что ты сказал?» — спросила она. Я сдерживал улыбку. Последняя из нефосов вот-вот падет по воле богов, а значит, готова пойти на сотрудничество, к которому ранее не была готова. «Враг моего врага — что-то в этом роде. Если Атия хочет скрыться от их ярости, то я знаю способ ей помочь. Секрет снятия ее проклятия. В случае успеха я получу ключ к собственной свободе. Кое-кто, способный на убийство, сделает это за меня. Это и есть лазейка, с помощью которой я освобожусь от рабства». «Погоди, а Ксения реально существует?» Круглые, как два блюдца, глаза Тристана горят в нетерпении. «Благословенный мир?» «Он реален», — подтвердила Атия, все еще смотря на меня, не отводя взгляд. Ее подозрения наполняют пространство вокруг меня. Это место для богов и монстров, и для самых героических людей, которым управляют три верховных бога. Имера, богиня дня, Скотоди, бог тьмы, и Иссоропия, богиня равновесия. «Да я все об этом знаю!» — воскликнул Тристан. «Она защищена пятью реками и их богами, верно? Тента сохраняет реку смерти, покровительствует потерянным душам и является создателем вестников. Есть еще Айон, хранитель реки Вечности, откуда, по легенде, напились все монстры, созданные богами, чтобы обрести бессмертие». Я наклонил голову. «Айон больше ничего не охраняет. Он мертв. Но ты действительно знаешь очень много о нашем мире». «Он любит читать», — небрежно бросила Атия. «И все же ты, конечно, знаешь, Вестник, что после того, как Бога Вечности убили, наш род был изгнан. Так что мне точно не позволят вернуться назад, особенно сейчас». Я не могу не отметить, что в том, как она на меня смотрит, есть что-то удивительное. Это так, по-человечески. Интересно, дело в заклятии, которое медленно отнимает ее способности, или причина в том, что она родилась и выросла в мире смертных? «А я и не говорил, что они позволят тебе», — уточнил я. «Мне показалось, что ты никогда и никого ни о чем и не просишь. Ты просто берешь свое. Я прав?» «А что это, интересно, я должна взять?» — спросила Атия. «Тайное заклинание? Секретный ключ, чтобы вскрыть их замки?» «Жизнь», — сказал я, наслаждаясь повисшей на этом слове паузой. «Или, правильнее будет сказать, три жизни». Атия уставилась на меня. Для нее не будет впервые забрать чью-то жизнь, но она все равно колеблется, оценивая ситуацию, оценивая меня. Обычно вестники не имеют привычки помогать монстрам с нарушением правил, особенно если те были прокляты богами. Но проклятие — это то, что связывает нас с Атией. Ее лишили чудовищной сущности, а меня — человеческого начала. И я знаю, что каждый из нас хотел бы вернуть назад то, что боги у нас отняли. Это наш шанс. Своего рода сделка, по которой мы оба получим желаемое. «И какие же три жизни мне нужно забрать?» — спросила Атия. «Я помню, что в первый раз, когда я убила человека, это не обернулось для меня ничем хорошим. Теперь все иначе. Это как же? Потому что я тебе помогу». Атия наморщила нос. «Почему ты думаешь, что мне нужна твоя помощь, чтобы кого-то убить?» «Я вестник богов, а у тебя едва остались силы», — ответил я. «Я думаю, решение очевидно. Нужно прикончить трех монстров, чтобы все сработало. Вампира, банши и бога. Ты должна будешь присвоить их силу через выпитую кровь, чтобы вернуть свои способности, а потом ты выпьешь воду из реки бесконечности, и твое проклятие спадет». Брови Атии поползли вверх. Она медленно засунула руки в карманы с явным возмущением на лице. «Ты хочешь, чтобы я убила бога?» И сняла свое проклятие. «Ты говоришь о том, чтобы напиться воды из реки бесконечности, как о чем-то очень простом», — ответила Атия. «Это один из входов в Аксению, и если ты вдруг не в курсе, туда довольно сложно попасть без приглашения от богов. Только те самые боги однажды подарили людям сосуд с водой из реки бесконечности», — сказал я. «В очень древние времена, как дар для почитания. Все, что нам нужно сделать, — отыскать его, и тогда у тебя будет все, что требуется. Если только никто до сих пор не выпил его», — сострила Атия, качая головой, как будто сама мысль об этом казалась ей невозможной. «А в чем твоя выгода? Я убью трех существ и получу назад свои способности. А ты?» «Сначала я хотел солгать. Но зачем? Уже и так было столько лжи, что добавить немного правды для равновесия не помешало бы». «Мою человеческую сущность», — продолжал я. «Если я помогу тебе одержать верх над первыми двумя монстрами, используя свои способности там, где ты бессильна, то когда мы отыщем богов, ты поможешь мне убить одного из них, чтобы снять проклятие с меня. Я хочу вновь обрести свою человечность и освободиться от службы вестникам. Думаю, Лахи, богиня забвения и хранительница одноименной реки, отлично послужит нашей цели. Она позволяет тем, кто переходит в мир иной, сбросить груз своих прошлых жизней. Вне всяких сомнений, это она украла мои воспоминания. Ее сила должна дать мне то, чего я жажду так сильно. Шанс вернуть свою жизнь». «Ты отлично справишься с убийством и без меня», — сказала Атия. «Вообще-то нет. Изначально я не планировал быть настолько откровенным, но понимал, что Нефос не доверится мне без объяснений. Вестники не могут никого убить. Мы лишь документируем этот процесс. Наших способностей недостаточно, но хватит, чтобы забрать жизнь». Я избавил ее от подробностей того, что случилось бы, посмей я попробовать. «Ничего себе!» — Атия моргнула. «То есть ты хочешь стать человеком, потому что вестники такие неполноценные? Насколько невыносимо покорной и одинокой должна быть ваша жизнь, чтобы желать такое?» Я нахмурился, но это только раззадорило ее. «Ты-то хорошо знаешь, что такое одинокая жизнь, не так ли?» — отрезал я. «Атия из Нефосов, последняя в своем роде». Она вздрогнула, словно я задел ее за живое, как и она меня. «Если мы решимся на это, нужно действовать прямо сейчас», — сказал я. «За тебя назначено вознаграждение. Скоро придут другие. Так мы заключаем сделку или нет?» «Объединимся, чтобы убить богов?» — переиначила она. Она вздохнула, посмотрев на мою протянутую руку. А затем, не сказав ни слова, развернулась и лишь на миг задержалась, чтобы взглянуть на Ликана. Атия лишь покачала головой в ответ на ее страдальческий вид. «Так тебе и надо», — сказала она, обращаясь к чудовищу, перед тем, как переступить через нее и пойти своей дорогой. «Проклятая предательница!» Тристан засеменил за ней следом, а я затих и, не моргая, наблюдал, как ее силуэт медленно исчезает в ночи. Когда эта девчонка исчезнет, с ней канет в лету и моя надежда снять проклятие. «Ты идешь?» — окликнула меня Атия. Она посмотрела на меня через плечо, с изумлением подняв бровь, как будто ожидала, что я уже следовал за нею. «Нам ведь еще богов убивать или как?» — напомнила она. Наши глаза встретились. Ее взгляд сиял, словно факел в кромешной тьме. Я кивнул, позволив искре надежды вспыхнуть в моем сердце, и пошел следом.